И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов. А другие говорили, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он проповедовал им Иисуса и воскрешение. Вот смотрите. Наверное, мы сегодня, и время, которое в смысле меняется, и, может быть, люди об этом слышали, мы не очень часто говорим о воскрешении, о суде, обо всем говорим. А вот Павел здесь, ну, по сути дела, с неверующими людьми говорил. Он говорил им, и путь спасения продолжал, будет воскрешение мертвых. Но, конечно, его поднимали на смех. И, наверное, нам не очень приятно, когда над нами смеются. Так мы стараемся не говорить то, над чем посмеяться могут. А здесь Павел говорил обо всех истинах. Потому что они проповедовали им Иисуса и воскрешение. И, взявши его, привели в Ареопаг и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Почему хотим знать, что это такое? Оказывается, она и странное может привлечь. И для них, конечно, было странное. Но в Иисусе воскрешение мертвых. Не просто продлить жизнь, благочестиво ее сделать, высокоморальное, а воскрешение мертвых будет. И, знаете, их зацепило все-таки. Привели в Ареопаг и говорят, что-то странное ты в наши уши вкладываешь. Что это ты нам вкладываешь? Потому что он им говорил об Иисусе. И, естественно, об Иисусе он о Голгофской жертве говорил. И о воскрешении мертвых. Есть несколько мнений в отношении воскрешения мертвых. У нас. Я не говорю в мире, там, наверное, вообще об этом не говорят. Там не до этого им, они заняты другими вопросами. И первое мнение, ну, это, наверное, более миру присуще, что воскрешение для многих – это соблазн и безумие. И вот один из текстов. Павел говорит, в той же 17 главе, но уже 30-34 стихи. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предупрежденного им мужа, подав удостоверение всем, воскрешив его из мертвых. Услышавши о воскрешении мертвых, когда он говорил о морали, когда говорил о том, что надо исправить жизнь, слушали, потому что все же предлагают что-то свое. Но когда он дошел до воскрешения мертвых, тут так и написано. Они одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. И так Павел вышел из среды их. Оказывается, вот проповедь о воскрешении мертвых именно и говорит о чем-то очень высоком. Потому что все философы, все умные люди, политики, они все предлагали поменять человечество в лучшую сторону. Мораль поставить на высший уровень. О воскрешении мертвых никто не говорил. Павел не боится здесь говорить об этом. Потому что это есть то, что в самом деле будет. Да, по сути дела, ради чего мы сегодня и живем, и каялись ради этого. Наверное, если бы многие из вас не поверили, что будет воскрешение мертвых, то, наверное, кое-что по-другому делали бы. Говорили, кради, но не попадайся. Или еще что-нибудь такое. Ну, чтобы никто не знал. А уже когда решит о воскрешении мертвых, где все будет обнаружено, это не пройдет. И Павел об этом говорил. Второе мнение. Это уже касается верующих нас. Которые говорят о том, что да, будет воскрешение мертвых. Но считают так, что это все сгнило. Тело наше, оно там и останется гнилью. А Бог нам даст другое тело. Уже тут больше ближе к истине, но это не истина. Третье мнение, что будет воскрешение мертвых, воскреснут, будут восстановлены наши смертные тела. А это уже подтверждается Писанием, так написано. Поэтому я читаю. Павел понимал, что это непростой вопрос. Именно был связан со смертью. Был связан с тем, что наше тело распадается, оно не будет в этом виде. И вот потом он пишет в первом послании к Коринфянам, 15 глава. Мы послание к Коринфянам проходили, но я еще раз напоминаю, в связи с тем, что сегодня я говорю. И вот что Павел говорит. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые? И в каком теле придут? Безрассудные. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Вот закон интересный. А жить может то, что умерло. А что не умирало, то не может ожить. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно какое случится. Пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет. И каждому семени свое тело. Ну и там дальше не всякая плоть, такая же плоть и так далее, и так далее. И дальше Павел в 50 стишке говорит, но то скажу, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. И 53 стих, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Дух наш никак не назовешь тленным, потому что он не умирает. Он только может быть рассоединен с Богом, и это называется смертью. Сегодня люди спорят, что такое смерть. Это личность или это явление? Вам никогда не приходилось слушать такие дискуссии? Вы такие, что такое смерть? Это личность или это явление? Это явление. Смерть, когда тело разделяется с духом. А уже разделение производит личность, да. Личность. Или ангел дьявола забирает душу. Или ангел Божий забирает, да. Здесь уже ангел работает. А смерть – это разделение. Для нашей телесной жизни – это разделение нашего тела с нашим духом. Вы помните первую страничку Библии? «Сотворил Господь Бог человека из праха земного» – это наша материальная сторона, это наше тело. Потом вдунул в него дыхание жизни – а когда будете исследовать вопрос дыхания жизни и дух одно и то же или нет, вы найдете, что это одно и то же. Это наш дух. Ну как исследуем? Берем тексты, где есть слово «дух жизни» и «дух сотворенный». И если предложение 10 слов одинаковые, а вот эти две разницы, то значит оно одно и то же, то с разных сторон. Вы меня поняли? Может, я немножко запутанно сказал для тех, кто исследует Писание. Все то же самое, только стоит вместо бесы злые духи. Ну, а я смотрю, это же одно и то же тогда. Потому что все от точки до точки одинаково, и только вот это слово разное. И вот когда будете исследовать Писание, вы найдете, что одно и то же. И тогда стал человек каким? Душою живою. Я буду перечитывать некоторые тексты. Вы помните девочку, которая умерла? И когда Иисус повелел, значит, воскреснуть, говорит, и возвратился дух ее в нее, и она жила, и встала на ноги. Поэтому смерть – это явление. На земле это разделение тела нашего с духом, а духовная смерть – это разделение духа нашего с Богом. Он является источником жизни. А когда наш дух разделяется с Богом, он никакой жизни не имеет. Он находится в смерти. И я читаю дальше. Когда Господь говорил об этом, уже во время, как мы называем, последние дни Ветхого Завета, когда он был на земле, то это было не первое упоминание о воскрешении. В народе израильском я нашел 7 случаев воскрешения из мертвых. Но это было какое воскрешение из мертвых? Человек умер, и потом в теле опять стал жить. Но этим Бог показывал, что он силен. Мертвые опять делать живым. Ну, я вам перечитаю, чтобы вы знали где. Кому это надо будет? Вы хорошо понимаете, что если Бог хочет, что о какой-то вещи очень твердо знали, Он многократно повторяет об этом или допускает одни и те же события, чтобы они врезались в память. Наверное, еще перечитывать не буду, но первое место Писания – 3 книга Царств, 17 глава, 17-24 стихи. Это когда Илья воскресил. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илье: «Что мне тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». Но я не читаю, даже у меня здесь выписано, но я не читаю, а читаю последнее. Это первый случай воскрешения. Но уже не в новом теле, о чем мы сегодня говорим, но в старом, в котором жили, но продолжали жить на земле. И сказал он мне, 19 стиха читаю: «Дай мне сына твоего». И взял его с рук ее, и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель, и воззвал Господу, и сказал: «Господи Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» И простершись над отроком 3, он воззвал Господу и сказал: «Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него». И возвратил душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илья отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илья: «Смотри, сын твой жив». И сказала та женщина Илье: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно». Когда ты победил смерть, то ты Божий человек. Все остальное, оно имеет силу. Но весь смысл заключается в чем? Что Господь хочет, я уже сегодня обращаюсь к нам, дать нам жизнь вечную. Все остальное, то, что мы имеем, это полуцели. Это нужное, но это не то, для чего Господь приходил. И когда Илья отдал женщине живого ребенка, она сказала: «О, теперь-то я узнала, что ты человек Божий». Потому что со смертью еще никто сразиться не смог, чтобы одержать победу над ней. Второй случай. 4 книга Царств, 4 глава, 17-37 стихи. «И женщина стала беременной и родила сына на 2-й год, то самое время, как сказал ей Елисей». Помните, я не читаю. Пришло, там голова заболела. Он сказал: «Голова моя болит, голова моя болит». И читаю уже дальше. Елисей воскрешает. «И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его. И вошел, и запер дверь за собой, помолился Господу, и поднялся, и лег над ребенком,